Здравствуйте, друзья мои. Сегодня мы будем немножко разложены для того, чтобы снять очередной ролик, удовлетворить вашу просьбу и рассказать, что вы подробнее о наставниках и о звоне в ушах. И это звонит в ушах.